Я не знаю, мне непонятно, отчего я так дорог Христу, что за грех мой он сам добровольно дал себя пригвоздить ко кресту. И страдал на кресте добровольно, чашу скорби он выпил до дна, восхотел, чтоб я был спасенный, умер он, чтоб я жил с ним всегда. Знаю только, что имя спасенный, извлеченный из погибели рва, на высокой скале я поставлен всемогущей рукою Христа. Утопал я в грехах и пороках, и покоя в душе не имел, и искал в мире счастье без Бога, не нашел и душой вновь болел. Но Спаситель любви беспредельной осветил мою темную жизнь, ценой крови своей драгоценной все грехи навсегда с меня смыл. Знаю только, что имя спасенный, извлечен из погибели рва, на высокой скале я поставлен всемогущей рукою Христа. О, любовь всемогущего Бога непонятна плоскому уму, океан той любви беспредельной, что никак я понять не могу. Ту любовь вижу я на Голгофе и в терновом венце на кресте, вижу я ее к падшему миру, распростерта она и ко мне. Знаю только, что имя спасенный, извлечен из погибели рва, на высокой скале я поставлен всемогущей рукою Христа. Знаю только, что имя спасенный, извлечен из погибели рва, на высокой скале я поставлен всемогущей рукою Христа.